Вопросы, которые ставил писатель Романов, действительно были важные. Старая семья, освященная церковью, пала. Какова же будет, должна быть новая семья? Все понимали, что отношения мужчины и женщины должны стать другими, более равными, более товарищескими. Но в какие формы выльются эти отношения, это каждый понимал по-своему. Вставал и другой вопрос. Надо ли отрекаться от всего, что было в старой семье? На последний вопрос Романов отвечает недвусмысленно. Он не боится обнаружить в себе склонность к каким-то старым высоким заветам, и оттого встречное хамство поневоле несколько стушевывается. Однако, если говорить обо всей этой проблематике в целом, у Романова готовых ответов или рецептов не было. И в этом нет ничего удивительного. Ответить на эти вопросы непросто, даже сейчас. И, конечно, в конце 20-х годов сделать это было еще труднее. Тем не менее, рассмотрению этих жгучих вопросов писатель посвятил не одно произведение, в том числе и рассказы, и роман «Новая скрижаль». Героиня этого романа, Людмила, умна, образованна, получила хорошее воспитание. Но она давно уже одинока, и одиночество ее не может скрасить работу в учреждении. Когда-то она с жаром отдалась этой работе, но по природе своей она все-таки не деловая женщина. И чем дальше, тем больше ее навещают мысли о любви и семье. Однако достойных рядом нет. Посмотреть не на кого. А ей нужен не рядовой обыкновенный, а своего рода герой. Наконец, она находит такого героя. Сергей действительно замечательный человек. Он, правда, не может похвастаться хорошими манерами, но это думающий, сознательный участник великих деяний эпохи, воспитавший в себе сознание хозяина своей страны. Короче, во многом это новый русский человек. И вот Людмила встречает его, и всю любовь, и всю горечь в течение долгого времени, не имеющих выхода, она выплескивает на этого человека. Ему же и радостно, что его посетила именно такая любовь, о которой он читал только в волшебных книжках и о которой не всегда даже осмеливался мечтать, но ему и страшно этой глубины и сминающей его страсти. Ему чудится здесь деспотизм, и, не умея ответить так же сильно, он начинает приспосабляться, лукавить, зажимая в себе, теряя как раз то, что наиболее в нем ценимо. И их любовь, едва-едва начавшись, кончается драматическим разрывом. Они должны создать новое небо и новую землю, то есть сделать так, чтобы в их союзе родилось нечто небывалое, войти в любовь прежними, а выйти преображенными. Но они оба упрямо, мертвой хваткой вцепились в свою самость, оберегая ее от так называемых покушений на свободу. Здесь каждый, как и всегда, приносит свой груз, свое понимание и прочее. Но здесь каждый, как собственник, не желает ничего менять в себе. Таким образом, герои останавливаются как раз там, где все еще только-только должно начинаться. И виновны в таком неутешительном итоге трое. Он — необыкновенный, замечательный человек, настоящий герой своего времени, который имеет множество достоинств, но который в чувствах своих просто робкий ученик. Она, всю жизнь ждавшая этого чуда любви и, наконец, дождавшаяся, оказалась поразительно слепа и любит больше свои мысли о любви, чем реального живого человека, которому она не то что не смогла, но даже и не попыталась стать товарищем и другом. Виновен, наконец, и автор. Подведя героев к самому главному, он комкает, сминает повествование, торопит конец. В самом деле, сразу после замечательно написанного начала любви, Романов обращается к изображению крушения, конца, оставляя в стороне все, что находится между этими двумя точками отсчета, то есть, в сущности, как раз то, что, собственно, и следует именовать любовью. Романов подвел героев и читателя к самому главному, самому заветному и, словно убоявшись, остановился. Причем ситуация в романе «Новая скрижаль» не неизбежно трагическая, неизбежно безысходная. У Романова есть истинно трагические ситуации, как, например, в рассказе «У парома», где мы застаем пару в горькую минуту их решительного расставания. Там перед нами могучие страсти и цельные характеры, но они обречены, и у них нет выхода. Им уже не встретиться и не войти в любовь, потому что в таком случае кто-то должен не просто уступить, а изменить самому себе, а они этого не умеют. И каждому из них, и паромщику Петрухе, и безымянной девушке с точенным монашеским профилем остается только навсегда запомнить этот ущербный месяц, тихое струение воды и потухающий костер у речного обрыва. А легкий предутренний туман их последней встречи выжжет около их душ пустыни и неотвратимо отравит в будущем счастье каждого из них. У героев романа не было такого безысходного положения, и здесь все зависело от творческого дерзания автора. Но Романов не решился изображать любовь. Конечно, риск здесь большой, может быть, самый большой, ибо художественно воссоздать диалектику любви — задача небывалой сложности, и писателю нужно пройти по очень узкой стежке, а со всех сторон его стерегут, как хищные птицы, банальность или примитив, схематизм, мертвечина, надутость или плакат. Все это рядышком, и обижать это почти невозможно. И, конечно, несравненно легче изображать влюбление, или самое начало любви, или страсть, или солнечный удар. Гораздо проще, наконец, изобразить неудачную любовь. Тут легче уберечься от провалов. А вот как воссоздать эту черновую работу души, да еще в словах, которые были бы под стать будничной возвышенности этого труда? Тут нужна уже величайшая творческая мощь и дерзание, и чистота сердца. У Толстого она была, Романов не дерзнул. И это тем более странно, потому что Романов показывает нам примеры истинной любви. Вспомним, например, Николая Облеухова и его крестьянку-жену Русь. Писатель дает нам даже эскиз, абрис новых отношений новой семьи — черные лепешки. Пусть это штрихи, наметки и редкие сцены, однако они ясно говорят, что своим художническим зрением он это видел. Пантелеймон Романов необыкновенно хорошо читал свои рассказы с эстрады. В его чтении, подкупавшем любую аудиторию, от члена правительства и академика до шахтера и даже учащегося, была какая-то особая простота. Но эта простота была обманчива, и многие артисты, в том числе очень талантливые и очень известные, пробовавшие вслед за автором читать его произведения, неизменно проваливались. Сам Романов говорил, что читать его рассказы умеет только Иван Москвин. Но когда все разводили руками и говорили, что тут уж ничего не поделаешь, тут талант, Романов очень сердился. И прибавлял, какой же талант, когда на то, чтобы научиться читать так, я потратил 10 лет. Он вообще сердился, когда говорили о таланте. Не потому вовсе, что не признавал его, но просто потому, что видел и знал, что талант ровным счетом ничто, если его не помножить на неустанный труд. Он даже как-то записал, что талантливый должен трудиться, как бездарность. Причем, конечно, он имел в виду умный труд. И сам Романов во многом был примером такого умного и целенаправленного труда. Он очень гордился своим сознательным отношением к собственной писательской лаборатории и долгое время работал над книгой «Наука зрения», которая должна была подытожить накопленный им опыт. Эта книга, по мысли автора, предназначалась начинающим писателям и журналистам, и в своем педагогическом рвении учить способную литературную молодежь Романов даже опережал время. Более того, он считал, что его книга должна стать неким учебником видения мира, и постоянно прибавлял, что обыкновенный человек видит окружающий мир только на 5%, что он смотрит и не видит, и что глаз тоже надо ставить, как ставит пианисту руку, а певцу — голос. В этом стремлении пересматривать основы было, конечно, многое от эпохи, властно понукавшей увлекаться грандиозными и прежде нерешенными задачами. Вспомним, что в то же самое время на другом конце Европы Карл Орф задумывает провести нечто подобное со слухом, с тем, чтобы разбудить дремлющие музыкальные способности в каждом человеке. Вот и Романов тоже полагал, что его наука зрения даст такое умение, которое сделает каждого человека способным написать и очерк, и рассказ. В этом будто бы сквозит известное непочтение к собственной профессии. И читатель вправе был задаться вопросом, а что же, собственно, тогда художество, искусство? И остается что-либо на его-то долю? Да, остается. Первый признак художественного произведения высокой пробы — тот, что, когда мы его читаем, мы начинаем чувствовать себя более прозорливыми, способными ясно и глубоко видеть жизнь. Истинно художественное произведение всегда дает предмет как бы наполовину знакомый нам. Но вот в другой-то половине все и дело. Она показывает нам то, чего мы не досмотрели. Отдел рукописей Института мировой литературы Академии наук Союза СССР. Вот это ясно и глубоко видеть жизнь во всей ее сложности, многообразии, во всем ее блеске и во всех ее противоречиях, и есть по Романову качество, даруемое искусством. Но чтобы так увидеть жизнь, мало одной технологии или так называемого мастерства, мало быть посторонним наблюдателем жизни. Романов не однажды ядовито высмеивал рукоделов от литературы, которые пытаются слепо копировать жизнь. Он высмеивал никчемность тех, кто не имеют о чем писать и пытаются разбудить, оживить свою убогую нищенскую фантазию очередной командировкой. Как будто, — говорит он, — Толстому или Чехову непременно надо было посещать передовую ферму, чтобы найти сюжет, найти о чем писать. Настоящий, не самозванный талант столь глубоко и прочно связан невидимыми нитями с жизнью своего народа, что ему достаточно оглядеться вокруг, чтобы почерпать готовые сюжеты. Проблему художника, творческой интеллигенции и объективно трудный процесс взаимоотношений таланта и передовых требований эпохи Романов пытался воссоздать в повести «Право на жизнь» и в романе «Собственность». Эти отношения всегда были непростыми, и прошлые времена знали явление приспособленчества, знали людей, которые ради собственной выгоды примазывались к высокой идее и стригли купоны, играя самыми возвышенными понятиями. Естественно, такие люди не ушли сразу в небытие и не перевелись сразу. Внимание Романова к этим проблемам было высоко оценено партийной печатью, особо отмечавший умение писателя ставить вопросы, которые сегодня волнуют нас. На литературном посту, 1927 год, номер 21, страница 33. Правда, писала критика и о том, что приспособленцы, выведенные Романовым, порой выглядят излишне рефлектирующими, неуверенными в себе, в то время как истинный приспособленец ничего не боится и рядится порой в самые революционные цвета. Там же страница 34. Вопросы творческой совести были в центре проблематики романа «Собственность». Художник Большаков убоялся влиятельного газетного критика, назвавшего его пейзажи несозвучными эпохи. Этот человек проспал свою эпоху. Вместо пейзажей он начинает штамповать плакаты. Но легкие деньги и измена самому себе, природе собственного таланта, перерождает его. Моральная расплата последовала быстро. Конечно, в жизни все происходит не так скоро, как в романе, но авторская мысль проведена отчетливо. Ярлык, который повесил сердитый критик, действительно пугающий. И такую мету не отмоешь сразу. Но Романов не только призывал критиков вдумчивее и бережнее относиться к таланту, воспитывать, растить его, но и беречь. Несколько ранее с развернутой статьей о чутком отношении к таланту выступил Горький, «Известия», 15 сентября 1929 года. Писатель дает понять, что ответить на подобное непонимание можно было по-разному. Большаков убоялся, устыдился себя, от которого вдруг все отвернулись и на которого стали показывать пальцами. Большаков пал. А вот другой художник, которому критик тоже пропел отходную, очернив его несозвучным, выстоял. «Пусть подохну!» — восклицает Кочерыгин. Но я должен создавать вещи на 50 лет и больше. Его не пугает призрак отверженности, а, возможно, и нужды, ибо он твердо усвоил первое и главное правило творчества. Обозревая выставку, он говорит именно о нем. Ни в одной из этих картин не чувствуется подвига, а искусство — только тогда искусство, когда в нем есть подвиг. То есть отдача себя всецело большой идее, которую нужно выразить художественным смыслом, а не иллюстрировать. Романов, «Собственность», Москва, 1938 год, страница 8. Образ художника Кочерыгина очень важен. Ему поручены задушевные авторские мысли, а многое в его творческой судьбе напоминает нам судьбу самого писателя. В глубинной связи с народной жизнью и с народным сознанием почерпает художник творческую силу и дерзновение. И когда в ответ маловерам и циникам Кочерыгин говорит «Пути моей земли хочу принять целиком», у нас нет сомнения, что его устами выговаривает свое жизненное кредо русский советский писатель Пантелеймон Сергеевич Романов. Большой писатель уходит, а произведения его остаются. Но если это действительно большой и честный писатель, к произведениям этим еще не раз обратится народ. Многие недалекие критики упрекали Романова, что он слишком почтительно относится к русской литературе XIX века. Критики оказались неправы. Романов был дальновиднее их. Критики эти позабыты, а Пушкин, Достоевский и Толстой незабвенны и становятся нам все ближе. Романов действительно многому научился у них. Главное в этом уроке было понять, что литература — это не эстетская забава, не игра тщеславия, не средство прокормиться, а способ осмысления народной жизни. И если твои произведения помогли твоему народу лучше узнать себя, значит, труд не пропал понапрасну. Об этой высокой миссии литературы Романов говорил с трибуны Первого съезда писателей в 1934 году. Этим высоким заветам он старался следовать всю свою жизнь. Конец книги. январь 1989 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.